Это был мой шанс, поскольку, пройдя интенсивный курс тренировок у волн-болтушек, я мог болтать сколь угодно долго, не испытывая при этом никакой усталости, но, с другой стороны, расслабляться тоже было нельзя. Запас свежих идей моего соперника, казалось, был неисчерпаем. Его актерское мастерство, его шарм в течение 10 раундов оставались на самом высоком уровне. 11-й раунд. В 11-м раунде он вдруг ни с того ни с сего изменил тактику, оставил свою излюбленную и лучше всего проработанную тему Атлантиса и обратился к возделываемому мною миру фантазии, и, естественно, чтобы продемонстрировать свое превосходство и в этой области тоже. «Поющая лошадь». На этот раз его история приключилась в Замнянских Альпах. Речь шла о лошади, умеющей петь йодлерами, которую факир победил на вокальном конкурсе, когда он совершенно уморительно, невероятно похоже, начал изображать лошадиные трели, ржание, фырканье и неуклюжие переливы. Публика просто покатилась со смеху, что снова обеспечило ему отличный результат — 9 баллов. Я решил, что настало время, и мне изменить стратегию. Вместо того, чтобы развлекать публику незатейливыми, хотя и смешными короткими сценками, нужно ослепить ее, поразить, словом показать, на что я способен. Это была история о вулкане под названием Крот-Рот. «Я умею летать». Так я начал свой рассказ, бросая слова по отдельности, словно шары, в зал, чтобы сразу обеспечить себе внимание публики. Воцарилась гробовая тишина. Смейка очнулся от мирного послеобеденного сна, в котором, как всегда, подсчитывал свои барыши. Гемлут нервно смял шляпу. Рассказ о вулкане Крот-Рот. Как-то раз мои странствия довели меня до самого Убистрана, заповедного уголка нашего континента. По залу прокатился тихий шепот. Я знал, в Убистране еще никому не доводилось бывать. Недаром название его образовалось из сочетания «убийственная страна». О местности этой в народе ходили самые дикие, невероятные слухи и легенды, по сравнению с которыми все рассказы о темных горах, сладкой пустыне и большом лесе вместе взятые выглядели безобидным лепетом. Стоило только произнести слово «убистран», как в мозгу тут же всплыла очередная статья лексикона. Недолго думая, я просто зачитал ее слово в слово от начала и до конца. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Убистран. Довольно глупое название некой малоизведанной местности Замони. Примечательно, что неизведанность эта отнюдь не является причиной удаленного, труднодостижимого положения, напротив... Лежащий в самом центре материка Убистран легко достичь как на рикше, так и просто пешком. Только никому до сих пор не приходило в голову добровольно исследовать эту область. Самые отчаянные из смельчаков доезжали лишь до границы и тут же, не солоно хлебавши, поворачивали назад. «Эта местность как бы излучает предостережение».